Шайтан, по самым осторожным оценкам, был очень силен, и брать его грубо, ни с того ни с сего, было все равно, что брать Дудаева. Можно, но без потерь не обойтись, а людей жалко. Чтобы взять шайтана аккуратно, требовалась долгая и кропотливая подготовка, за которую и взялся сейчас Клен. Старый друг Ясеня, вор в законе, Кислый, отказался говорить о шайтане. Сказал так: «Этот сучий потрох не соблюдает закон, но у него свое дело. Он не мешает нам, мы не мешаем ему. Все». Кислый темнил, но не было в живых ни Ясеня, ни Осокаря, а без их помощи Тополь пока с трудом разбирался в воровских интригах. А потом только-только замаячил какой-то свет в Свердловском деле. Корягина видели в находке. И вот-вот должны были схватить. Пришло новое известие. Убили Дуба, Валерку Гладкова. В газу тут же вылетел Кедр. А Тополь в состоянии близком к истерическому вызвал на Лубянку Вербу и велел именно ей занимать кабинет на период его отсутствия. «Я-то здесь для чего?» — возмутилась Верба. «Тебе, что ли, объяснять, как несерьезно относится ко мне вся та местная публика? Может, полковничий мундир надеть?» Тополь только однажды видел Вербу в мундире, в день присвоения последнего звания. Было очень смешно. Уже само включение ночной бабочки в кадровый офицерский состав несколько лет назад стало вопиющим нарушением внутреннего кодекса Лубянки. А уж когда бывшей проститутке решили досрочно привинтить на погон третью большую звездочку, многие в руководстве ФСБ готовы были просто лопнуть от злости. Тополя, как раз тогда ставшего генералом, страшно веселило такое возмущение, и он не преминул пообещать, особо недовольным, что еще сумеет ввести Татьяну Лозову в генералитет. «А что, можешь и мундир надеть», — сказал Горбовский, теперь улыбнувшись. «Но ты же знаешь, то, что под мундиром, нравится всем гораздо больше». «Раздеться прямо сейчас?» — предложила Верба. «Нет, я уже улетаю в Лондон». Тополь улыбнулся еще раз и понял, для чего вызвал сюда эту рыжую бестию. Просто для настроения. Да если б не она, они бы все уже давно озверели и перестреляли друг друга. 26 августа высокий шеф встретился с шайтаном у обочины Рублево-Успенского шоссе на 5-м километре. Есть там такое небольшое уширение, почти площадка для парковки, и несколько назойливых знаков. Остановка запрещена. Не стоянка, а даже остановка. 4 машины, «Чайка», 2 «Волги» сопровождения и БМВ шайтана стояли там 40 минут, не вызвав интереса ни у кого. Шайтан перешел из своей машины в «Чайку» высокого шефа, и его не обыскивали вообще. Что бы это значило? Даже холодок пробежал по спине. Еще возле своей машины он достал сигареты, чиркнул зажигалкой, и запись пошла сразу на 2 кассеты. Подойдя, заглянул в просторный салон, просил: «С сигаретой можно?» «Кури», — разрешил высокий шеф. А разговор пошел странный и напряженный. Высокий шеф отпустил даже телохранителя и шофера. И зачем-то рассказал шайтану, что тот обстрелянный Ниссан на Степуринской дороге был не совсем ФСБшный, и что есть такая тайная организация — контроля за всеми спецслужбами, сокращенно называется РИСК, подчиненная лично и только президенту, и что все в ФСБ особенно генерал Григорьев, люто ненавидят эту службу. И еще раз сказал, что, по некоторым сведениям, руководителя той странной службы на днях замочились свои, то есть григорьевские ребята, не без помощи ельцинской охраны. Однако кто отдавал приказ высокому шефу до сих пор неизвестно. А он не любит, когда ему перебегают дорогу. Малина, начальника риска, давно пора было убрать. Но почему с ним не посоветовались? Это же прямое покушение на интересы высокого шефа. Короче говоря, он ни много ни мало попросил Шайтана по своим каналам расследовать эту макаруху. Дело пахло керосином, но Шайтан с умным видом кивал и слушал дальше. Он все никак не мог взять в толк, о чем это бухтит высокий кремлевский урка. Какая к ядрене бабушке служба риск? Неужели он Шайтану, большому авторитету, просто задвигает фуфло, рапа заправляет? Да нет, здесь все непросто. У высокого шефа какая-то беда, и распутывать эту лажу придется. Изложенные дальше подробности оказались еще фантастичнее. Четырех бойцов, попавшихся на Степуринской дороге, держали в тюрьме рисковцы и держали в недосягаемости, где-то за территорией СНГ. Но хуже всего, что ихний Малин, восставший из пепла, как птица Феникс, продолжает ходить по земле. Птица Пенис всплыла в памяти Шайтана шутка студенческих лет. Когда-то давно он получил высшее образование, и теперь идиотская эта аналогия с птицей Феникс хорошо запомнилась Шайтану. А подтвердил воскрешение Малина никто иной, как сам Золтан, то есть исполнитель убийства. При упоминании этого имени Шайтан вздрогнул. Он хорошо знал Золтана. Знал еще как Мясорубова, задолго до начала международной карьеры киллера. Золтан был диким, и если бы Шайтана попросили убрать этого человека, он бы отказался. Сходняк уже три раза выносил ему приговор, но Мясорубов всякий раз ухитрялся такое затереть. Ну просто учинял в натуре пьяный базар. Братва принималась резать друг друга, а он уносил ноги. Воры боялись Золтана, относились к нему с ужасом, близким к суеверному. И вот теперь высокий шеф сообщил, что Золтана тоже держат рисковцы. Но сидит он для отвода глаз под чужой фамилией у обычных ментов в СИЗО Тверского УВД. Вот такие, значит, пироги с котятами. Сам Мясорубов сидит накрытый у него в регионе, а ему об этом даже не стукнули. Совсем плохое дело. То, что вместо какого-то Малина башку пробили по ошибке, похожему на него человеку, это дело обычное. Бардак у нас повсюду. Киллер тоже человек, ошибиться может. А вот то, что известный всей стране Мясорубов сидит в Тверской ментовнице под чужой фамилией, это, кореша мои, посерьезнее будет. Это означает, что действительно пора нитку рвать. Вот только в какую страну, в какую? Ведь теперь такие времена, что жиганы и в Австралии достанут. Шайтан старался побольше задавать вопросов, чтобы, во-первых, его голос лучше записался, а во-вторых, пусть высокий шеф пошире раскрутится. Понятно, он скажет ровно столько, сколько хотел, и все же каждое лишнее словечко сейчас против кремлевского урки работает.